о долготерпении Божием. Мы, люди, не знаем будущего, и потому не можем утверждать о слушателях, убедятся ли они или не убедятся нашими словами. А Христос, ясно зная и то, и другое, не переставал до конца исправлять того, кто имел оказаться непослушным Ему, зная, что Иуда не отстанет от предательства. Христос не переставал отклонять его от этого предательства советами, увещаниями, благодеяниями, угрозами и всяким способом вразумления, и постоянно удерживать словом, как бы какую уздою. Он делал это, научая и нас, чтобы мы хотя бы и знали наперед, что братья не послушаются, исполняли все со своей стороны, так как нам за совет уготована награда. Смотри же, как он постоянно и мудро удерживал Иуду своими словами. «Один из вас предаст меня, и еще, не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. И еще, один из вас — дьявол». Ему угодно было подвергнуть беспокойству всех, чтобы не выставить на позор предателя и явными обличениями не сделать его более бесстыдным. А что эти слова причиняли и прочим ученикам беспокойство и страх, хотя они не сознавали за собою ничего худого, послушай, как каждый из них говорил с смущением: «Не я ли, Господи?» Но не только словами, но и делами Христос вразумлял Иуду. Так как он часто и во всем заявлял свое человеколюбие, очищая прокаженных, изгоняя демонов, исцеляя больных, воскрешая мертвых, укрепляя расслабленных, всем благотворил, но никого не наказывал, и постоянно говорил: «Я пришел не судить мир, но спасти мир», то дабы не подумал Иуда, что Христос может только благотворить, а не наказывать, Господь научает его и этому, то есть, что он может и наказывать, и карать согрешающих. Посмотри, как мудро и целесообразно он и Иуду научил, и никого из людей не подверг наказанию и не покарал. Как же он поступил, чтобы ученик познал карательную силу его? Если бы он наказал кого-нибудь, то показалось бы, что он противоречит собственным словам своим. «Я пришел не судить мир, но спасти мир». С другой стороны, если бы он никого не наказал, ученик остался бы невразумленным, не узнав на деле карательной силы его. Чему же надлежало быть? Чтобы и ученик устрашился и не сделался по небрежности худшим, и никто из людей не был поражен и не потерпел наказания и кары, Христос являет эту силу на смоковнице, сказав: «Да не будет же от тебя впредь плода вовек», и простым словом тотчас иссушив ее. Таким образом, и люди все остались невредимыми. И он явил свою силу, когда наказанию подверглось дерево. ученик же, если бы он был внимателен, получил бы великую пользу от этого наказания. Однако он и через это не исправился. А Христос, хотя и предвидел это, сделал и кроме этого еще другое, гораздо большее. Когда иудеи, вооружившись на него мечами и кольями, хотели наложить на него руки, тогда он ослепил всех их, ибо это выражает он словами: «Кого ищете?» Так как Иуда часто говорил: «Что вы дадите мне, и я вам предам его», то Господь, желая и иудеев убедить, и его вразумить в том, что он добровольно идет на страдания, и что все зависит от него, а злоба Иуды не может преодолеть его, в то время как сам предатель стоял вместе со всеми, он говорит: «Кого ищете?» Разве Иуда не знал того, кого намеревался предать? Но Господь ослепил его зрение, и не только это сделал, но поверг их всех на землю своими словами. Когда же и это не сделало их более кроткими и не отклонило от предательства нечестивца, который остался неисцельным? И тогда Христос не оставил еще своего благоволения и попечения о нем. Но посмотри, как трогательно касается бесстыдной души его и произносит слова, которые могли бы смягчить и каменную душу. Когда Иуда устремился облобызать его, тогда что он говорит? «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Не стыдишься и самого способа предательства?» Это сказал Христос, чтобы тронуть его и напомнить ему о прежнем общении. Но несмотря на то, что Господь столько и делал, и говорил, Иуда не сделался лучшим. Не по немощи вразумлявшего, но по собственной беспечности. А Христос, хотя и предвидел все это, не переставал сначала до конца делать все со своей стороны. Итак, зная все это, возлюбленные, и мы должны непрерывно и постоянно исправлять и дружески вразумлять беспечных братьев наших, хотя бы и не было никакой пользы от увещания. Если такое попечение о человеке, не хотевшим воспользоваться вразумлением, имел тот, кто знал, что таков будет конец, то можем ли удостоиться прощения мы, когда, не зная исхода дела, так не родим о спасении ближних, оставляя их после первого и второго увещания?